хорошо помню, то мы остановились на 11 стихе. И обращу внимание на то, что когда мы говорили о спасении по вере, то вообще-то, исполняя Слово Божие, и во время Ветхого Завета люди могли быть спасенными. Но все дело в том, что никто закона не мог исполнить. В силу человеческой немощи и потому, что написано, что закон был ослаблен плотью. Вы помните? И мы неоднократно напоминали, что мы всегда сами в себе конфликтуем. Дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу. Если дух наш влечет собрание, то плоть нашу влечет полежать дома. И если такой войны не бывает, то только тогда, когда дух полностью контролирует нас, когда он силен. Если мы где-то упустили возможность общения с Богом, тут же появляются вот эти проблемы ежедневные, постоянные, часто обыкновенные, потому что они регулярно проявляются и так далее. Поэтому вот то спасение, которое Бог предлагал людям по закону, оно не могло быть совершенным. И поэтому пророки, которые глубоко изучали Писание, и они подмечали, что Бог в пророчествах предложил на будущее нечто лучшее и новое, и они вот писали, к чему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвосвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Здесь можно много на чем остановиться, но я обращаю внимание, что спасение по вере – это полноценное спасение. Во время Ветхого Завета было такое правило или порядок, или вот так понимали люди, Бог так говорил, что исполняй закон и будешь жив. То есть делай и будешь жить. В настоящее время дела тоже имеют силу и часть большую. Потому что вера без дел какая? Мертва. Но если раньше спасение надо было заслужить, и никто из людей его не мог заслужить, то сегодня, почему это время лучшее? Это спасение дается без всяких дел по вере. Потому что есть преобразующее сердце благодать Божия. Закон просто-напросто ограничивал снаружи. Вот сказано, вот будешь поступать, так будешь жить. Не будешь поступать – смерть. И люди под страхом смерти пытались исполнить. И у некоторых неплохо получалось. Но между тем, сердце не было возрождено. Благодать же начинает действовать изнутри. Она тоже предъявляет свои требования, благодать. Я еще раз повторяю, благодать это не значит, что хочу, то и ворочу. Наоборот, она предлагает более высокие требования. Еще во время Ветхого Завета было написано, в одной из заповедей закона Моисеева, то 10 заповедей, не убивай, правда? То благодать что говорит? Если ты гневаешься на твоего брата, напрасно, ты кто уже? Раньше можно было внутри себя, что хочешь думать и хотеть, но только не бери нож и не убивай, или не бери палку и не бей, и все, и праведник. То сегодня этого недостаточно, это никакое это не настоящее чистое положение перед Богом. И помните, я вам говорил в прошлый раз, что Христос говорил, что Он ждал того времени, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, как? В духе и... Вы видите, что здесь разница? В духе и в истине. Можно по плоти исполнять Слово Божие, так, как написано. Написано, ну, простой пример возьму. Ну, не воруй, хотя бы самое простое, не воруй. И можно внутри с сожалеть, что нельзя воровать. Ну, ты знаешь, что нельзя и не воровать. Так вот, праведником можно быть. Кто такой праведник? Это тот, кто поступает по слову. А чтобы быть святым, надо не только поступать по слову, но и внутри быть согласным с этим. И тогда ты будешь святой. Вы поняли меня, о чем я говорю? Праведникам проще. Хотя иногда даже и по плоти очень тяжело выполнить, если мы с этим не согласны, что от нас требует Слово Божие. И мы во многом и не выполняем, к сожалению. Но если даже выполняешь по плоти снаружи, я не говорю о тех моментах, когда между нашими двумя человеками происходит борьба внутренняя, и мы становимся на сторону духа нашего. Такое может часто быть, но в таком случае, если даже мы исполняем Слово Божие, мы не будем блаженными. Вы помните это место Писания? Блажен. Кто помнит, как начинается, с чего? Давайте. А? Не. Откровение Иоанна. В Откровении Иоанна этого не написано, блаженны нищие. Это 5 глава Евангелия от Матфея. О, слушающий, потом какой еще? Читающий и исполняющий. То я думаю, что вы не всегда были блаженны. Что такое блаженны? Это верх счастья. Когда исполняли то, с чем внутри были не согласны. И иногда могли говорить самим себе, но все-таки не совсем хорошо, что я верующий. Вот было бы чуть-чуть назад, взял бы, сделал бы, и все нормально было. А теперь надо исполнять. Но я стираю что-то. Вот в таком исполнении нету счастья. С одной стороны, это хорошо, что не будет и возьмете за грех, потому что мы его не сделали. Но однако мы и не переполнены особым восторгом. Наоборот, говорим часто, я повторяю то, что не один раз повторял. Но твое счастье, что я верующий. Твое счастье, что я сегодня неверующий. Если бы я был неверующий, ты бы меня с другой стороны знал бы на сегодняшний день. И здесь с одной стороны, это хорошо, что хоть голова понимает, что это плохо. Но в таком случае особой радости мы не испытываем. Это борьба и война. Потому что нет святости. Там, где есть святость, там наружное и внутреннее содержание сливаются вместе, они идут в одном направлении. И тогда бывает так, как написано. Они говорят, удостоились за имя Господа принять бесчестие. И что шли? Шли и радовались. Вы много раз радовались, когда вас лишали прогрешивки на работе за то, что вы где-то, не сделали, потому что вашей совести противоречило. Смирались и благодарили Бога, что верующие. Чтобы торжествовать, чтобы отсюда рвалось, наверное, редко у кого было. Потому что внутреннее содержание, оно часто отличается от наружного нашего поведения. Потому что наш разум просвещен, а сердце часто с этим не соглашается, если надо вести работу с сердцем. Поэтому закон не мог проникать внутрь сердца. И когда вы будете читать Священное Писание, вы там будете находить прообразы закона. Это, как правило, о законе написано будет, что он старый и тяжелый и слепой. Старый, тяжелый и слепой. Потому что он, да, вы помните, Павел говорил о законе, что стареющие и ветшающие близко к чему? Он напрямую говорил о законе. Потому что он был установлен до плоти, и вы это тоже читали. Он духовен, но чтобы сдержать плоть на уровне. Но он не делал переворота внутреннего. Вот почему он был несовершенный. Вот почему сегодня тюрьмы не исправляют преступников. Вот почему они в этих местах еще проходят хорошую школу по своей специальности. Потому что это наружные ограничительные меры. А благодать действует изнутри. Она отнимает внутреннее желание делать что-то. И поэтому она, оказывается, делает совершенную работу, а закон несовершен. И Библия говорит, он ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. К чему-то спасению, спасению по вере, относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них, о чем мы вчера говорили. Смотрите, как здесь написано. Дух Христов. Кто говорил о страданиях Христа и о последующей славе? Вы можете вспомнить всех пророков? Один из них Исаия, правда? Вы нигде не найдете в Ветхом Завете, что было написано, что он был исполнен Духом Христовым, правда? Духом Святым, Духом Божьим. А Петр говорит, что эти древние пророки, которые в то время предвосхищали будущее, Христовы страдания и последовали за ними славу, какой дух в них говорил? Дух Христов. И здесь написано с большой буквы и Дух, и Христов. Поэтому ни о каком характере здесь не идет речь. Речь идет о Духе Святом. Я вам напомню другое место Писания. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа чего? Сына своего, вопиющего как? А вы отче. Вы что думаете, пророки напутали, попутали разные понятия? Ничего подобного. Именно вот таким способом Дух Святой сам же указывал, что есть один Дух. Дух Божий, Дух Святой, Дух Христов. И характер ничего не предвосхищает. Предвосхищать может личность. И никогда характер никто не писал с большой буквы. Не знаю, как в оригинале можно было различить эту о личности идет речь или о чем-то. Но в русском языке, в переводе, это очень хорошо видно. Это очень хорошо видно. Хотя, допустим, если в Ветхом Завете, там есть некоторые места, где надо было бы по всем статьям поставить большую букву. Но я имею в виду, что когда писал Петр, это было время Нового Завета уже. И он знал, что он говорил. Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он, опять Он, с большой буквы, эту личность, предвосхищал Христовы страдания и последующую за ними славу. И, как правило, еще одна деталь этого текста. Без страданий никто не может войти и во славу, потому что в них человек шлифуется. Когда Бог посещает благодатью, человек получает силу. Когда человек входит в трудности, здесь открывается, кто он есть, сущность его, и здесь он шлифуется. Вы помните место Писания? Хотя он и сын, однако и усовершившись, сделался виновником спасения вечно. Поэтому вот эта часть, она неотделима от планов Божьих, она в них присутствует. Только что я хочу добавить, это то, что я не один раз говорил. Страдание, страданию разница. Одно дело – страдать, когда ты идешь путем Христовым, и тебя заставляют сойти с этого пути, страдаешь. А другое дело, когда пошел, уворовал, посадили, тоже страдаешь. Это не одно и то же. Это не одно и то же. И, как правило, вот эта мысль о страдании – она часто проявляется в текстах Писания, где говорится о кресте. И помните, отвергни себя, потом что сделай? Возьми свой крест, и что дальше делай? Следуй за мной. Опять не сиди, а следуй. Вот какую бы часть вот этой истины мы не взяли, она призывает нас участвовать в этом. Сначала отвергни себя. Если я не буду с этим согласен. Я хорошо понимаю, равно как это понимаете и вы, что без помощи Божией вы никогда не отвергнете сами себя. Это, наверное, проблема номер один для всех нас. Себя отвергнуть очень трудно. Но если, но Бог предлагает нам помощь. Но если мы этого не поймем и не будем согласны с тем, что нам надо отвергнуть себя, то и Бог нам не поможет. Он есть помощник, я еще раз подчеркиваю. А помогают только тому, кто делает что-то. Вы когда-нибудь станете помогать тому, кто ничего не делает? Хотя, слушай, ну как я буду помогать, ты же не делаешь ничего сам. А Божья помощь, если рассмотреть даже в процентном отношении, это вполне возможно. Нашего будет только 5%. И то я не уверен, что это так. Его помощи 95%. Но тем не менее, он помощник. И вы найдете очень много мест, где Бог назван помощником. Значит, ты давай, делай решение, делай шаг, направляйся, старайся. Того предлагаю к чему? Что? Все ваши старания, не чуть-чуть. Покажите у веры вашей, что? Ну, помните эту ступеньку. Он помощник. И поэтому, какое послание вы не стали читать, вы найдете мысль о скорби. И сам крест включает в себя понятие страдания. И для чего они нужны? Чтобы мы могли умереть для греха. Крест нужен был Иисусу Христу для чего? Для чего Иисус нес крест? Деревянный я имею в виду. Чтобы на нем умереть. Чтобы на нем умереть. Для чего умереть? Для греха. Есть же прямой ответ Библии. Умереть для греха. И поэтому крест, о котором Библия говорит, возьми свой крест. Прими планы Божии, которые у Бога есть на твою жизнь. А там спланировано. И минуты, когда Бог будет тебя исполнять Духом Святым, и минуты, когда ты будешь плакать, для того, чтобы умереть на нем. Вы знаете, что я не один раз повторял, крест – это тяжелое что-то для нас в нашей жизни. Ей было написано «расстрелять». Это один удар и нету. Но на кресте висят длительное время, правда? На кресте умирают медленно. И мы тоже для наших привычек, для наших чисто человеческих запросов, мы тоже иногда очень медленно умираем. И Богу приходится выдирать буквально с нас, стонем, когда Он это делает. Вспомните, когда вы где стонали? Почему? Посмотрите трезвыми глазами. Я на себя, а вы на себя. Потому что что-то не могли отдать. Хорошо оценили себя. Ну как, это же мое, правда? Почему я должен отдавать мое? А его кто-то тянет. А мы всеми силами не дать. Если бы не были привязаны к нему, такой борьбы и войны не было бы. И Бог и не забирал бы у нас его. Но если это вещь, или кто-то, для нас часто бывает дороже святости, будет забирать. Не потому, что ему надо. Ходил Бог, поглядел, ага, там где-то у Вани, там где что-то надо забрать. Потому что у меня нету. Ну, кажется, какие глупости, говорит отсюда. А между тем в нашей жизни таких глупостей очень много. Просто мы их не называем глупостью, а мы называем их довольно-таки высокими именами. Все свои чувства можем упаковать, ну, знаете, такую упаковку красивую, что иногда и не разберешься. И, как правило, мы выходим другими, измененными после вот таких переделок и мялок, которые Бог нас бросает. Хотя должен сказать, что здесь имеет и особое значение присутствие силы Божией в нас. Потому что, если бы не эта сила Божия, если не та подпитка благодати Божией, мы бы просто-напросто не устояли бы в этих испытаниях. Мы бы ушли из церкви. Мы часто говорим так, что, Господи, Ты мне не помогаешь. Я уже столько стонул, столько плачу, столько слез, и Ты мне не помогаешь. Но если бы Бог не помогал, то ни я, ни вы уже давно не были бы в собраниях. Поняли ли мою мысль? Его помощь и выразилась в том, что он это сделал. Вы знаете, Бог по-разному учит нас. Наверное, я не говорил в проповеди о безднах. Есть такая тема о безднах в Библии. Мы часто не совсем понимаем, что происходит. Ну, что можем вспомнить? Что такое бездна вообще-то? Я не собираюсь говорить проповедь, только бегло на эту тему скорбей. Потому что хождение по этим безднам, оно связано с переживаниями серьезными и с большими трудностями. Бездна – это огромная масса воды во вместилище. И в ней есть глубинные воды, а есть те, которые выдавлены на поверхность. Есть поверхность воды. Вы, наверное, это знаете, да? Есть поверхность воды. И как раз эта поверхность очень часто являются те люди, которые имеют какую-то власть и доставляют нам крупные неприятности. И я не выдумал это, потому что в Библии написано, что воды – это люди, народы, племена, языки, помните? И их поверхностью что является? Обычно правительство, начальство, правда? Они выдавлены из их среды. Они выросли там. Они им делегировали свою власть почему-то. И они оказались той поверхностью. И очень часто вот эта поверхность может иметь несколько состояний, через которые Бог нас проводит. Вы помните, было так, что Бог для того, чтобы его народ прошел, однажды иссушил воды великой бездны. Помните? Когда подошли израильтяне к этой бездне, к этому морю, то Бог что сделал? Возник сильный ветер, а вода стала стеною, и израильтяне шли по суше, по морю, как по суше все равно. Нам бы хотелось так ходить, правда? Хотя тоже было страшно, нужна была вера. Видеть, что вода стоит стеною. Но вода есть вода, она ж не замерзла. Ну, ты идешь, кто его знает, сколько она держаться будет. Здесь без веры тоже нельзя. Но это, наверное, лучшее было, когда Бог иссушил эти воды, и они прошли. Но бывали случаи, когда Бог Петру повелел идти по воде, по волнам, правда? Эта поверхность волновалась сильно. Это было очень страшно. И когда Петр, усомнившись в том, что это Иисус Христос или нет, и пытался выяснить, то сказал: Господи, если это ты, то что сделай? Повели мне прийти к тебе по воде. Иисус не сказал, что волны или море, умолкни и перестань. Пусть бушует. Он сказал: иди. Он сказал: иди. Наверное, проще было бы идти по спокойному морю. Но когда оно грозит смертью, труднее идти. Но Господь сказал: иди. Он оставил эти бушующие волны бушевать, но только дал повеление: иди. И Петр ступает ногою через борт и пошел. Потом глянул: а что такое? По воде иду. Утону, волны такие. И когда испугался, усомнился в той власти, которую имело Слово Божие, которое он взял в сердце. И тогда только стал тонуть. Смотрите, вот насколько было сильно Слово Божие, это вторая сторона. Иди. Бог не построил ему моста. Не появился вертолет, который подхватил бы его и тащил бы над водой. Он просто сказал: иди. Море было морем, воды водою, волны были волнами. Под ним было, наверное, километровая толща воды, грозившая гибелью, но Петр шел. Вот так формируется вера. Вы помните другое место Писания? А мы говорим, идти, идем, говорим: Господи, ты мне не помогаешь, волны бушуют. А как ты пошел бы, если Бог не помог? Разве нормальные люди, ну не силой Божией не наполненные, могут идти по волнам? Они не пойдут по волнам. Это невозможно идти по волнам. Но вышли, а говорили: Бог не помогает. А как же вышли тогда? Как я тогда шел, если шел по бушующим волнам, и Бог не помогал? Ведь по волнам не ходят. Третье, что я напомню. Когда поверхность бездны замерзает, помните это место Писания у Иова? Вот люди составляют решения, строят планы, но они как замороженные, они в действие не приходят. А мы пугаемся и говорим: Бог нам не помогает. А ведь законы есть, решение есть, работа проводится, но Бог взял и заморозил это все. Разве Бог не помогает? Конечно, помогает. А еще знаете, что бывает? Когда вас будут гнать из одного города, то что делаете? Ну, тоже ж Бог помогает. Совет дал. Мы говорим, какая же это помощь? Я скитаюсь всю жизнь туда. Но это же библейское. Когда вас будут гнать из одного города, бегите в другой. Истинно говорю вам, не успеете обойти всех городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Разве это не помощь советам конкретным? И здесь тебя никто даже в трусости не обвинит. Бог сказал, иди. И таких вопросов много, но вообще не связаны со скорбью. И когда мы не имеем глаз, то мы говорим, Господи, почему ты мне не помогаешь? Но все то, что я перечислил, невозможно прожить, если Бог не поможет. И даже в отношении Христа. Сначала были страдания, а потом что? Потому что человек, который в страданиях, умеет выдерживать линию Божию, не отступать назад, ему можно доверить что-то. Если он в спокойной обстановке, очень твердый, но в трудной он отступает, Бог ничего ценного не может доверить такому человеку. Потому что мы живем на земле, где царствует дьявол. И на каждом шагу у него возникает желание поставить нам сеть, создать нам проблемы, испытать нас на излом, что мы стоим. Поэтому вот этот вопрос, который я затронул, он будет сопровождать нас в жизни всегда, в той или другой мере, с той или с другой стороны. Им открыто было, 12 стих, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Правда, даже, допустим, в нашем переводе есть и проникнуть, и проникнуть. И сегодня уже трудно сказать, как правильно проникнуть или проникнуть. Вроде бы одна буква, но смысл меняется. А проникнуть – это просто присоединиться, проникнуть – это в глубину проникнуть. Поэтому сегодня говорить, как правильно, не будем. Но основная мысль ясна, что нам Бог нечто дал такое, что хотели бы иметь и ангелы, но они не могут этого иметь. Слушайте еще раз внимательно. Им открыто было, что не им самим, а нам – служило то, что ныне проповедано вам, благовествующими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Ни один ангел и никогда, при всем его могуществе, не станет членом тела Христова. Они были, а? Но и мы сотворены. И мы сотворены, но не в этом дело. Дело в том, что Бог дает нам право к его телу присоединиться как членам тела. А они оставались и остаются, и будут оставаться служебными духами. Служебными духами. И ангелы знают, что Бог их очень сильно любит. Но ни один из них не скажет, чтобы за одного кого-то умер Христос, да? Христос за ангелов не умирал.